308. Существует нарушение построения, которое ведет к новому изысканному завершению. Потому мы так изгоняем страх, который мешает усмотреть счастливое распределение частей. То же суждение нужно применить и во всех случаях жизни, тогда не может быть поражения. Ведь счастливое соединение частей может лишь перемещаться, но не исчезать. Но глаз, затемненный ужасом, теряет поле зрения.